Глава 11. «Ух ты! Настоящий козел!» Восторженно взвизгнула Кера. «Вы же вымерли еще до появления Чистого!» Над Бахусом весь Олимп смеялся. «Прощелкать самых преданных поклонников!» Кера хотела сказать что-то еще, но не успела. На ее шее сомкнулось мускулистое ручище, а мгновенно покрасневший от гнева трактирщик зарычал. — Я не козел. И чуть тише продолжил. — Таких, как я, зовут сатирами. Потрудись соблюдать вежливость в моем трактире, девка. — Убери от меня свои копыта, низший, пока я тебе лицо не открысла. Кера говорила спокойно, однако лицо у нее заострилось, под глазами пролегли тени, а за спиной появился полупрозрачный силуэт крыльев. Сатир тут же отпустил девушку и даже отошел на пару шагов. Кстати, я так и не понял, как Кера смогла опознать в нем сатира, как по мне, просто очень крупный мужик с кудлатой бородой. Ни козлиных копыт, ни рогов у него не наблюдалось. Но... «Ты не очень-то расходись, тут высшая!» — слегка опасливо попросил трактирщик. «Чистые почуют, опять от них не протолкнешься. И козлом меня все равно не называй». «Не буду», — кивнула Кера. «Просто сразу расставила точки над «и», чтобы непонимания не возникло». «Так все же зачем явилась? И что за человек с тобой?» — спросил сатир, заходя за стойку. — Это я с ним. У него и спрашивай. — буркнула Кера. Брови у трактирщика поползли вверх от удивления, и он с новым интересом взглянул на меня. — Ты кто такой, что у тебя высшая в служанках? — Вроде человек как человек. — Она не служанка, а младшая партнерша под клятвой. Поправил я трактирщика, кося взглядом на зашипевшую от гнева богиню. — Ну, я и говорю, служанка. — с удовольствием припечатал трактирщик. — Так все же. — Я ищу Конрута. Он приглашал меня поговорить и утверждал, что его можно найти здесь. — Так это ты продырявил брюхо лучшему убийце Рима? — ухмыльнулся трактирщик. — А мы-то гадали. В общем, я знаю такого, и он предупреждал, что ждет гостя. Правда, про гостью ничего не говорил. Ладно, отправлю ему весточку. Можете подождать здесь. Вообще-то трактир еще не работает, но можете заказать что-нибудь. — Заказал пиво с креветками. Кера тоже. Я приготовился к долгому, молчаливому ожиданию, но Керу неразговорчивость сатира ничуть не смущала, и она принялась его расспрашивать. — Так все же, почему ты живой? Все были уверены, что Бахусово племя полностью исчезло по причине непрерывного пьянства. — Как люди Бренди придумали, так вы и все. Подыхали целыми семьями. — Ты название трактира видела, великая? Удивленно вытаращился на богиню трактирщик. — Я трезвый сатир, потому что не пью алкоголь, и Бахусу никогда не поклонялся. — Рехнуться можно, — по-простонародному всплеснула руками богиня. — Я думала, это шутка такая. Где это видано? Не пьющий сатир? Как же ты один теперь? Одиноко, небось? — А ты как одна, несущая беду. Нормально? Вот и мне хорошо. Меня и человеческие женщины вполне устраивают. Да и не один я уже. Детей полно по миру бродит. Кто-то помер, кого и чистые споймали, но и так достаточно осталось. Так что не иссяк род сатиров, не дождетесь. — Это радует. — кивнула Кера. — Я хоть никогда ваше племя не любила, но и смерти ему не желала. Вакха сколько раз предупреждали, дай им стойкость к вину. Не будь идиотом. Так нет, все отмахивался пьяница старый. Все ему казалось, что ничего вам, сатирам, не будет. — Да плевать на него, великая! — отмахнулся трактирщик. Обсуждать проблемы своих соплеменников ему явно не хотелось. — Поведай лучше, как ты оказалась в подчинении у человека. Да и ты, уважаемый, представься, наконец. Раз уж до наших мест добрался, будешь здесь часто. Меня вот, положим, Проном зовут, в честь великого предка. — Что, тот самый Проном, который сын Гермеса? Участник индийского похода? — перебила Кера. — Гермеса и Ифтимы, — гордо уточнил трактирщик. — Он самый. — Диего Ортес, мое имя, — вставил я. А то неловко. Кера с Прономом только познакомились, а уже общаются как старые знакомые. А я до сих пор не представился, да и вообще. Почувствовал себя чужаком. — Ба! Получается, еще и аристократ! — обрадовался Проном. — Ну, мое почтение тогда. И как же ты ухитрился подчинить целую богиню? — Случайно получилось, — пожал я плечами. Рассказывать подробности первому встречному не хотелось, да и вообще не хотелось. Спас он меня. Керу мимолетность знакомства, очевидно, не смущала. Я в шаге от Тартара была. Считай, бесплотная тень с жалкими остатками разума и памяти. А он сначала пожертвовал немного боли, а потом позволил воплотиться в смертную. За это я поклялась ему служить до смерти. — Зато после нее обещала отыграться. — буркнул я. — Непременно. Так просто я его душу в небытие я не отпущу. — И на кой тебе сдалась эта беда на таких условиях? — вытаращился на меня сатир. — Парень, ты представляешь, что такое вечность? В руках богини беды. Ну, даже пусть не вечность. Рано или поздно ей наскучит. Но к тому времени от тебя уже вообще ничего не останется. Там даже в лету не нужно будет нырять. — Да плевать мне, что будет потом, — отмахнулся я. Обещание богини я не забыл, но меня действительно мало волновало, что будет после смерти. Главное, она поможет мне отомстить. — Ну, дело твое, только ты в курсе, что она тебя и при жизни может с ума свести. Даже не намеренно. Станешь делать, что она хочет, а хочет она только боли и отчаяния. — Именно этим я и пытаюсь заняться. Принести боль и отчаяние. — Некоторым, — кивнул я. — Так что наши цели совпадают. — Он не поддается моему влиянию, — добавила Кера. — Он вообще не поддается божественному влиянию. — Даже? — Он разрушил уже два храма чистого и убил иерарха одного. — Слушай, а это нормально — выкладывать все свои тайны первому встречному? — Не выдержал я. Оба, и богиня, и сатир, замолчали и посмотрели на меня крайне удивленно. — Посмотри на потолок, — попросила Кера. — Что видишь? — Ну, розу нарисованную, светится. И что? — Ох, молодежь нынче совсем необразованная, — покачал головой сатир. — Слышал такое выражение? Суброса. Все сказанное под розой остается тайной, это закон. В других местах это правило перестало действовать, но здесь чистого нет. И старые законы еще работают, даже несмотря на то, что боги ушли. Ты не сможешь никому рассказать о том, что здесь услышал, даже если захочешь. Как и я, как и Великая. Таково правило, оно работает независимо от того, знаешь ты о нем или нет. Только этот проклятый чистый радостно уничтожает все, очищает тварь. Скоро от всего наш мир очистит, ничего не останется. Выражение такое я, конечно же, слышал, вот только был уверен, что изображение розы не имеет реальной силы, и это просто традиция. Не то чтобы я не поверил, но намеревался непременно проверить после, хотя бы просто из любопытства. А как оно, это правило, будет работать? Печальные пророчества про Нома были прерваны открывшейся дверью. Оглянулся и увидел Конрута, который бесшумно, благодаря мху, прошел к стойке. Судя по цветущему виду убийцы, его рана тоже успешно зажила, что довольно удивительно. Даже если пуля не задела ничего важного, быстро такое не зарастает. — Что за девица? — поприветствовал меня Конрут. На трактирщика он внимания почти не обратил, только указал ему на мое пиво, дескать, повтори. — Она со мной, — сказал я. — Богиня Кера. — Ладно, Кера так Кера, — кивнул Конрут. — Я почитаю и все такое, выказываю всяческое уважение, но на коленях ползать не буду. Лады? — спросил он у нее. — Как хочешь, смертный. — Но я предпочитаю, чтобы уважение было настоящим. Последнюю фразу она произнесла своим особенным голосом, отчего собеседники слегка побледнели. — Лады! — снова кивнул Конрут. — Я серьезно уважаю хотя бы за то, что смогла выжить там, где другие пропали. Теперь насчет тебя, парень. Есть у меня к тебе просьба. Расскажи подробно, что знаешь о трибуне. Я про Мануэля Рубио говорю. Тебе несложно, а мне знать это важно. Ну, а дальше уже другие дела обсудим, если будет чего обсуждать. Расскажу, только сначала ты объясни, как ты угадал мое знакомство с Мануэлем. По одной случайно оброненной фразе. Выглядит как-то совсем подозрительно. — По одной фразе? — удивился Конрут. — В смысле? Ты даже не в курсе? По моему непонимающему виду он, видимо, сообразил, что нет, не в курсе, после чего расхохотался. Ох, ну, трибун, даже после смерти продолжает смешить. Характерные для него фразочки меня только насторожили. Полная уверенность появилась, когда ты назвал его имя. Но уже после того, как ты смог несколько раз увернуться от моих выстрелов, хотя совершенно точно не мог ни услышать, ни увидеть меня. Я почти не сомневался. Что, неужто не замечал за собой такую особенность? Ты чуешь опасность? — Ну да, — недоуменно кивнул я. — Есть такое. Старик говорил, что это опыт. Конрут снова расхохотался. Да звездел он тебе, лапшу на уши вешал. Где это видано, чтобы научиться чуять опасность? Нет, у опытных бойцов бывает, врать не стану. Но ты прости, парень, тебе до опытного как до Олимпа. Полжизни надо в войне провести, чтобы так вышло. Дар это, причем не твой, старика дар. Ман у него такой был. Он мог научить этому любого, но только одного ученика за раз, и пока не научишь, на другого переключаться нельзя. Он и мне когда-то такое подарил. — Ман? А как же его умение стрелять? Но он говорил, что всегда попадает в цель. — Да говорю, врал он тебе. Стрелок он был знатный. Я никого лучше не знал, но это как раз трибун достиг упражнением. Так что будь ему благодарен. Он тебе столько лишних шансов выжить подарил, что не пересчитать. И давай расскажи уже про трибуна. Хочу знать, как он погиб. Причин отказывать не было. Тем более после демонстрации Керой глубокого доверия цветку, нарисованному на потолке. А еще откровенно не хотелось спугнуть этого Конрута. Во время дуэли он показал, что отлично разбирается в моем манне, по крайней мере, в методах защиты от него. Вдруг и меня сможет чему-нибудь научить. Неумение пользоваться собственными силами откровенно злило. Я чувствовал, что могу больше, что упираюсь только в отсутствие знаний и опыта. При встречах с чистыми огнестрел помогает далеко не всегда, а вот в сочетании с моим даром результаты уже значительно лучше. С чистыми встречаться я планировал часто, так что и необходимость в развитии дара была для меня очевидна. Я начал рассказ о том, как мы встретились с Рубио, и неожиданно увлекся. Думал, мне будет больно вспоминать, как ни крути, я успел здорово привязаться к вредному старикашке, и его смерть сильно ударила по мне. Как-то не думал я, что он вот так возьмет и помрет. Заканчивала рассказ Кера как единственный свидетель смерти Мануэля. Он был интересен и для меня, тем более, что подробностей я не знал. Не забыла Кера рассказать и о том разговоре со стариком, который состоялся уже после его смерти. — То есть он не выбрал Лету? — кивнул сам себе Конрут. — Неудивительно. Трибун никогда не сдается. Я не удивлюсь, если однажды он вернется даже из Тартара. Что ж, теперь моя очередь делиться воспоминаниями. Как вы уже поняли, с Мануэлем Рубио я был знаком давно. Служил под его началом, и он не раз спасал мне жизнь, а однажды даже спас душу. Рассказывал Конрут интересно и увлекательно, я сам не заметил, как добил кружку с пивом, да еще повторил пару раз. Выходило так, что Конрут — старый боевой товарищ Рубио. Во время переворота, когда свергли императора, он, в отличие от Мануэля, предпочел подчиниться новой власти, о чем в дальнейшем сильно пожалел. Во-первых, они на этой почве сильно поссорились с трибуном. Во-вторых, претерианцев все равно потом всех уничтожили, причем безо всяких официальных обвинений. Смерти шли одна за другой, и когда оставшиеся хватились, спасаться уже было поздно. Для большинства, но не для Конрута, чей ман как будто специально придуман для того, чтобы скрываться и уходить от преследования. Я уже и сам догадался, в чем он заключается — отвод глаз, причем Конрут в этом деле оказался настоящим профессионалом. Поняв, что их никто не собирается оставлять в покое, Конрут попытался найти Рубио, не только чтобы извиниться. Он считал, что вдвоем выживать будет легче, да и вообще. Свое мнение по поводу новой власти он изменил, и теперь, как Эммануэль, мечтал поквитаться. — Ни хрена я, конечно, не нашел, — подытожил убийца. — И вообще думал, что трибун погиб еще тогда. Если б не ты, парень, так бы и был уверен до сих пор. Конрут закончил рассказ и замолчал. Остальные тоже молчат. По идее, можно вставать и уходить. Все получили, что хотели. Ну, кроме меня. Однако ощущение незавершенности не отпускало не только меня. — Скажи, Конрут, чем ты сейчас живешь? — осторожно спросил я. — А тебе непонятно. — хмыкнул бывший претарианец. — Я наемный убийца. Кончаю людей на заказ. За большие деньги. — Ясно, — кивнул я. — А меня зачем позвал? Узнать про Мануэля Рубио? Странно это. Я понимаю, почему ты меня не прикончил там. Считаешь себя обязанным старику. Но разве обязательно было приглашать меня в тестаччо, который кишит нелюдями, в этот трактир, который непонятно в каком мире находится? Я кивнул на крошечное окошко. Только сейчас заметил, что там, за стеклом над городом, стоит звездная ночь. Ты вполне мог узнать все просто так. Встретился бы со мной где-то еще. — Не знаю. — развел руками Конрут. — Правда, не знаю, парень. Сначала я надеялся найти трибуна, надеялся, что он даст мне цель, как он делал всегда, когда я служил под его началом. Потом понял, что уже не найду, и просто жил. А тут ты. Скажи, что хотел Рубио? Чего он хотел добиться? Почему тебя выделил? Уничтожить чистых, конечно, пожал я плечами. Восстановить империю. Во мне он видел лидера, человека, который поведет за собой людей против чистых. Объединит всех недовольных вокруг себя и поведет их на войну. Только он ошибся. Я не лидер. Не хочу, не умею и вряд ли смогу научиться. Настоящий лидер должен любить людей, а я не отличаюсь человеколюбием. Но чистых я тоже ненавижу. У меня к ним счет. К чистым и к их богу. Я убью их всех, как убил иерарха Нону. Я найду способ уничтожить чистого бога. — И ты полагаешь, что найдешь помощь здесь? — хмыкнул Конрад. — А ведь он будто специально подводит к тому, чтобы я попросил помощи. Когда я шел навстречу, я был готов к этому. Был готов просить и даже готов был, что с меня попросят плату за знания. Но сейчас мне ужасно не хотелось высказывать просьбу. Сам не знаю почему. — Я не прошу помощи, — покачал я головой. — Ты спросил, что хотел Рубио, и зачем ему нужен был я. Я ответил. — А вот ты так и не сказал, зачем привел меня в это место. — Интересное место, не скрою. — Какой ты парень несговорчивый! — поморщился Конрад. — Ладно. Видно, на тебе где сядешь, там и слезешь. Поэтому буду говорить как есть. То, что ты видишь вокруг, — это осколок, маленькая кучка людей и нелюдей, которые так же, как и ты, не любят чистого, смогла сохранить крохотный островок, на котором можно существовать и не бояться, что тебя очистят. Те, кто сохранил верность старым богам, всевозможные нелюди вроде нашего трактирщика, и те, кто сами когда-то были богами. Не такими, как несущая беду, но тоже что-то могли. Мы живем здесь, как в осаде, и каждый, кто может, делает что-то, чтобы сохранить это место. Последний оплот иных — район Тестаччо. Народ тут, по большей части, не сильно боевитый. Те, кто воевать хотел, уже давно головы сложили. Местные просто хотят спокойной жизни. Все бы хорошо, но нас не замечают только до поры до времени. Даже не ищут толком. Хотя и подозревают о нашем существовании. Но это ненадолго. Только пока не справятся с более серьезными проблемами. А потом тут все превратят в песок и пепел. И тогда не останется больше в республике иных. Конрад немного помолчал, глядя на меня суровым взглядом усталого воина. Не дождавшись реакции, продолжил. Разумеется, нас и сейчас ищут, пусть и не слишком активно. Тех, кто слишком близко подобрался к тайне Тестаччо, приходится убирать. Хотя мы стараемся обходиться менее радикальными методами. Плюс у района есть кое-какие защитники среди высшей аристократии, но не добровольные. За защиту нужно платить и не деньгами. Денег у тех людей и так хватает. Услугами разного рода. Так вот, иногда случается так, что для района необходимо, чтобы какой-нибудь разумный исчез. Умер. Однако убийство, особенно если это кто-то заметный, — это всегда след, и этот след могут найти и пройти по нему. Убийство, но не случайная смерть. Понимаешь, к чему я веду? Ты такой же, как и мы. Здесь, в Тестаччо, ты можешь найти союзников. Очень ценных союзников, потому что тайных. Да и враги у нас одни и те же. «Очень интересная история», — кивнул я. Меня потихоньку начинал злить этот скользкий товарищ. Я вам очень сочувствую, всемерно разделяю вашу ненависть к чистым. Я вообще большой друг Тестаччо и всех населяющих его иных. Знай, Конрад, душой и мыслями я с вами. Кира, ты как с ними? Поинтересовался я у богини. Да-да, махнула рукой богиня. Я прямо за них. Пойдем, что ли? Да, пожалуй, нам пора. Счастливо оставаться. Было приятно поболтать. Спасибо за пиво, очень вкусное, вот деньги. — Стоять! — рявкнул Конрад и хлопнул ладонью по столу. — Мальчишка! Еще борода толком не растет, а уже грубить взрослым людям пытаешься. Не смей перебивать старших. — А не пошел бы ты в задницу, старший? — Охренеть, это он меня строить пытается? — Плевать я хотел на твое старшинство. Хотите идеального убийцу? Хотите избавиться от врагов, да так, чтобы никто и не понял, что произошло? А немного ли вы хотите? Из чего вы взяли, что я стану вам помогать? Вы вообще кто такие? С каждым словом я все сильнее распалялся. Крысы укрылись на помойке, пока другие пытались что-то сделать. Мирной жизни хотите? А я вам должен помочь. «Взамен ты получишь союзников и укрытие!» — сквозь зубы процедил Конрад. «Да нахрен мне не сдались крысы в союзниках! И укрытие мне ваше не нужно! Небось, те, кто пытался бороться, язычники и прочие иные, тоже считали, что вы союзники! Только им это не сильно помогло! Ты, значит, должен старику? Но так какого хрена ты не поддержал его сразу, раз был должен?» Конрад вдруг оказался рядом со мной, и в живот мне уперлось что-то острое. — Не смей обвинять меня в предательстве, — зашипел убийца. — Я никогда не предавал своих, никогда, и любому, кто будет утверждать обратное, я выпущу кишки. — Если ты не уберешь от моего патрона нож... — Я вырву тебе позвоночник, — спокойно сказала Кера. Я скосил глаза. Одну руку она положила на запястье Конрада, другой обняла его за шею. Тонкие девичьи пальчики выглядели абсолютно невинно и безопасно, особенно в сравнении с темной от загара жилистой рукой убийцы. Только я не сомневался. Стоит ему шевельнуться, и она этими пальчиками превратит кости руки в крошево. — Вот так вот, — кверит Конрад, — подытожил я. — И закончим на этом. Пойдем, Кера.